Аккуратно снимаю обувь и прихожу в гостиную. С интересом осматриваюсь по сторонам. Внутри дом такой же большой, как и снаружи, и очень просторный. Минимум мебели, зато очень много воздуха и света. Красиво, но как-то неуютно и холодно. Зябко веду плечами, отбрасывая дурацкие мысли. «Мамочка, пойдем, я тебя познакомлю с тетей Калей». Нюся хватает меня за руку и куда-то тянет. Перехватываю внимательный взгляд Ивана и сдаюсь. Все что угодно, лишь бы не с ним наедине. Дочка ведет меня на кухню. Здесь женщина в возрасте суетится около плиты и что-то негромко напевает. Не знаю ее, не видела ни разу. В воздухе витает божественный аромат, от которого желудок сразу сжимается и громко урчит, напоминая, как давно я ела в последний раз. Смущенно закусываю губу, ощущая, как щеки заливает стыдливый румянец. Я прямо как бедная родственница. «Тетя Галя, моя мама приехала!» Женщина оборачивается, натыкается на меня взглядом и расплывается в радостной улыбке. Робко улыбаюсь в ответ, не зная, как реагировать. «Я Галина Федоровна», — важно представляется, вытирая руки о фартук. «Помогаю Ивану по хозяйству». «А я Виктория». «Вот и познакомились. Вы, наверное, голодная?» — начинает суетиться Галина. «Мы тоже еще не ужинали. Составите компанию?» «Мне бы в душ сначала». Неуверенно переминаюсь ноги на ногу. Так хочется поскорее смыть тюремный запах и, наконец, почувствовать себя человеком. «Конечно, конечно!» – она снимает фартук. «Я покажу! Я сам!» Вздрагиваю, услышав голос Ивана, и оборачиваюсь. Он все время был здесь или только что подошел? Как же я, наверное, глупо себя веду. Иван, не стесняясь, рассматривает меня, пронизывает насквозь, словно пытается проникнуть в душу. Мне неуютно и неловко под его изучающим взглядом, но я стараюсь не подавать виду. «Галина Федоровна», — произносит многозначительно Иван. «Да-да, конечно». Она с полуслова понимает его. «Мы с Нюсенькой пока на стол накроем». «Пойдем». Это уже мне. Так сухо и буднично, что неприятно отдается в сердце. Все понимаю, но от этого не легче. Ничего не остается, как пойти за ним. В полной тишине поднимаемся на второй этаж. Кожей чувствую его напряжение и не знаю, как его интерпретировать. Наверное, я не вовремя. У него, скорее всего, своя жизнь, а я как снег на голову, еще и с ребенком. Иван так резко останавливается, что я едва не врезаюсь в него. «Здесь комната Нюси», — указывает на одну дверь. «Здесь моя. Теперь на противоположную. Выбирай». Его хрипловатый голос вибрирует во мне на все лады, задевая потаенные струны души. «Так сложно держать себя в руках», но я каким-то чудесным образом справляюсь с этой задачей. «Спасибо, это подойдет». Натянуто улыбаюсь и вхожу в комнату дочки, мельком осматривая обстановку. Иван проходит следом. «Вещи есть в шкафу», — распахивает створки. «Бери все, что необходимо. Полотенце, халат, четко. Все есть где-то здесь». Неуверенно киваю. «Я сейчас». Уходит на пару минут и возвращается с одеждой в руках. «Женского у меня нет, поэтому вот...» Иронично усмехается и кладет на кровать свою футболку и спортивные штаны. «Спасибо». Слабо улыбаюсь. «Вань, я хочу поблагодарить за все, но язык будто прилипает к небу, а нервы натягиваются до предела. Потом поговорим. Обо всем». С нажимом отвечает он и подкрепляет свои слова многозначительным взглядом. «Мне нечего возразить. Остается только послушно кивнуть». Иван выходит за дверь, оставляя меня одну. Обнимаю себя за плечи и сажусь на кровать. Находиться рядом с ним – это настоящая пытка. Хочется свернуться калачиком и выть, словно раненый зверь, но не могу. Дочь ждет внизу. Я должна быть сильной ради нее. Надо срочно уезжать домой, иначе я не выдержу. Кое-как собираюсь силами и иду в ванную. Долго отмываюсь под горячей водой, пока, наконец, не ощущаю долгожданную чистоту и свежесть. Заворачиваюсь в полотенце и выхожу. В комнате тишина. Вещи, оставленные Иваном, так и лежат на кровати. Быстро вытираюсь и надеваю их на голое тело. Едва уловимый запах окутывает меня плотным облаком. Этот аромат невозможно перепутать ни с чем. Так пахнет любимый мужчина. Глубоко вдыхаю и прикрываю глаза, возвращаясь в прошлое. Мне кажется, что я чувствую его руки на своем теле. Он обнимает меня, крепко прижимая к себе. Я тону в нем без малейшей надежды на спасение. «Я, кажется, просил тебя не приезжать». Где-то вдалеке яростью звенит голос Ивана. Распахиваю глаза от неожиданности и осматриваюсь. В комнате я по-прежнему одна. Показалось? Вряд ли. Быстро вытираю волосы, плету тугую косу на одно плечо и выхожу из комнаты. «А мне плевать!» Это уже женщина. Голоса доносятся снизу. Уверенно иду к лестнице, но останавливаюсь, так и не решившись спуститься.